Глава 9. Мисс Марпл в молодости была глупа. Вот откуда желание, чтоб ее звали великой актрисой. Дань памяти первой любви, думала Беата, сидя перед ужином в гостиной. Отказаться не получилось. После того, как она пропустила завтрак и обед, питаясь бутербродами от Джеки, Корнелия пришла в кабинет и настойчиво попросила быть на ужине, отдельно отметив, что великая актриса Агния настоятельно это ей рекомендовала. Беате показалось, что ужин тяготил не только ее. Все те же лица спускались к столу. Напряжение, нервные смешки, язвительные уколы и странные взгляды братьев лишь подтверждали ее догадки. Джека первый раз без улыбки накрывал стол. Казалось, что ночное происшествие с собакой задело больше всего именно его. Пока все ждали Агнию, никто не решался садиться за стол. Мишель в шикарном костюме с заниженным пиджаком пил аперитив и о чем-то шептался с Максом, который не предал свой свитер в оленях и сегодня тоже старался напомнить всем, что через 3 дня Новый год. Марат сидел на диване, зависая в телефоне. Славик, видимо, не приемля слабый аперитив, вовсю пил виски без льда и издевался над Мироном. Последнего, как коршун, защищала от нападок татуированного Славика Корнелия. «Мстислав!» — возмущалась откровенно некрасивая женщина. «Как вам не стыдно издеваться над братом? Ведь он не может вам ответить. Помнится, когда Мирон был здоров, вы не смели себя так вести? Это говорит лишь о вашем мужском бессилии. Вы поступаете не как мужчина». Было видно, что Славик уже довольно накидался, и поэтому, смеясь, отвечал серьезной Корнелии. «А хотите, я докажу вам, что я мужчина?» — хохотал он, видя, как она краснеет. «Вы помните? Моя комната номер 3, сразу за комнатой журналистки. Приходите, не пожалеете. Покажем 5-й колонне, что значит раскачать ситуацию». В этот момент он, видя, что Беата наблюдает за перепалкой, повернулся к ней и нахально подмигнул. Славик казался Беате странным персонажем. С одной стороны, он был чертовски обаятельным. У него не было красоты Мирона, накачанных бицепсов Макса, стиля, как у Мишеля, скорее всего, ума, как у Марата, и таланта, как у Миколы. Хотя последнее утверждение исключительно только со слов Дуни. Зато у него с лихвой хватало обаяния, которое покрывало все остальные недостатки, делая его эдаким свободным человеком, человеком мира. Таким, как он, обычно завидуют мужчины и вслед восхищенно вздыхают женщины. «Вы следите, пожалуйста, за дочерью», — сказала Беата Миколе, который в одиночестве стоял у окна и смотрел на снег. «Опять снег. Что еще можно увидеть там, кроме снега?» «А, мисс Всезнайка», — не поворачиваясь, сказал Микола. «Хотите поучить кого-то жизни? Найдите себе жертву в другом месте. Мне ваши советы не нужны. Я сам разберусь со своей дочерью. Если же все-таки очень хочется поучить меня жизни, встаньте в очередь». Беату очень задел снисходительно-пренебрежительный тон, которым говорил с ней Микола, и поэтому она ударила его ниже пояса. «И с женой своей тоже сами разберетесь?» «Вот это вообще не ваше дело», — ответил он, так и не оторвавшись от созерцания снега, словно там разыгрывался наинтереснейший сюжет. «Так вот, пока вы будете разбираться с вашей женой, вы напрочь испортите психику ребенку. У вас чудесная девочка, умная и не по годам взрослая, и я думаю, это целиком ваша с женой заслуга. Дети быстро взрослеют, когда видят несчастных родителей. Хотите совет?» «Нет», — резко ответил Микола. «А я все равно вам его дам. Если вы не хотите, чтобы ваша прекрасная девочка выросла с большими комплексами, боясь замужества, потому что в ее понимании будет прочно сидеть, что семья — это плохо, семья — это слезы, семья — это несчастье, что папа, грустно смотрящий на маму и по ночам пишущий стихи после ее задержек, — это больно. Потому что семья — это рыдающая по ночам мама, и отнюдь не от того, что папа со стихами задержался в гостиной, а от того, что она хочет жить другой жизнью, но не может этого себе позволить. Если вы хотите, чтобы ваша Дуня была счастлива, разведитесь». Первый раз Микола повернулся к ней лицом и хотел сказать что-то жесткое, как в гостиную-столовую вошла Агния, и все, как по команде затихнув, стали рассаживаться по местам. Один стул остался за столом свободным. «Агния», — сказал Микола, обращаясь к старухе, — «Элла плохо себя чувствует и не сможет присутствовать на ужине». «Этот стул не для твоей малахольной жены», — резко перебила его оправдание великой актрисы. «Сейчас привезут еще одного гостя. Он должен был приехать чуть позже, но, по прогнозу, обещают метель и снегопад, и тогда в эту дыру будет не попасть. Поэтому я решила перестраховаться и попросила приехать раньше». К удивлению Беаты, никто не спросил кого. Было такое чувство, что все понимали. Это бессмысленно. «А пока давайте ужинать». Агния словно дала сигнал к началу трапезы. Все, как по команде, принялись в полной тишине стучать приборами. «Значит так», — строго сказала Агния. «Меня очень огорчил вчерашний инцидент с собакой. Во-первых, жалко Дженни. Я снимаю эту базу раз 5 за год, и все люди и звери для меня здесь родные. Во-вторых, до 2 января я должна знать этого фантазера, убийцу собак. Поэтому я подумала и решила, что мы должны провести собственное расследование». «Ну, в принципе, я могу», — сказал Макс, потирая свою лысину. «Ты, Максим, можешь драться, можешь боксировать и учить других махать кулаками. Думать это не твое. Да и вообще, вы все здесь заинтересованные лица. Поэтому я поручаю провести расследование нашей журналистке». Спокойно и уверенно сказала Агния, словно раздавала указания об уборке. «Я не смогу», — растерялась Беата. «Почему?» — усмехнулась Агния. «Ты проводила наверняка журналистские расследования. Я думаю, это не составит большого труда для тебя». «Но я даже не знаю, с чего начать», — попыталась отвертеться Беата. «Ты его уже начала и, надо сказать, весьма успешно», — сказала Агния с нажимом. «А маленькой пигалице скажи, что меня надо называть великая актриса всегда», — ухмыляясь, закончила Агния, тем самым давая понять Беате, что она подслушивала их разговор с Дуней. «Все, мне эта тема больше не интересна. Время тебе даю до 2 января. Вы все должны отвечать на ее вопросы», — обратилась она к своим сыновьям. «И если кто-то будет ее игнорировать, для меня лишь подтвердит свою причастность к инциденту». И, посмотрев на Беату, добавила: «Будешь у нас молодая мисс Марпл». «Вы знаете, я где-то читала, что когда у Агаты Кристи спрашивали, почему она сделала свою мисс Марпл такой старой, королева детектива на этот вопрос всегда отвечала: «Моя мисс Марпл в молодости была глупа, как пробка». Агния ухмыльнулась краем глаза, давая понять, что оценила юмор, и добавила: «Даю тебе безграничную власть. Не разочаруй меня». «Есть, сэр», — грустно съязвила Беата. «Помните ли вы, мои дорогие, что завтра 29 декабря, мой день рождения?» Продолжила светскую беседу Агния, словно и не было предыдущего разговора. Все утвердительно закивали. «Так вот, я хочу, чтобы он прошел как раньше. Так, как мы с вами делали это в детстве. Каждый из вас должен приготовить для меня подарок. Но не эти пошлые сувениры, те, что вы все уже накупили, и которые, упакованные в жуткие бантики, ждут своей участи в ваших чемоданах. Я думаю, это последний мой день рождения, и хочу провести его в вашей любви. Мне нужны от вас сюрпризы, сделанные своими руками. Помните, как у нас было раньше? Рисунок, песня, слепленный из пластилина зайчик. В общем, все, на что способна ваша фантазия и любовь ко мне». Краем глаза Беата заметила, как дверь, ведущая из кухни в столовую, немного приоткрылась, образуя небольшую щель. «Извините», — сказала она и вышла из-за стола. Чтобы застать подсматривающего на месте преступления, решила войти в кухню через старую дверь, которая шла из длинного коридора, ведущего в баню. «Надо бы мне как-нибудь и туда сходить на экскурсию», — подумала Беата и резко распахнула дверь в кухню. Наклонившись и прижавшись глазами к щелке двери, на кухне стояли двое — Дуня и симпатичная молодая девушка с черными длинными волосами и выделяющимися скулами на лице. Ее красивые, миндалевидные глаза делали лицо еще круглее. «А тебе папа не говорил, что подсматривать нехорошо?» Подкравшись, сказала она Дуне почти на ухо. Обе девушки от неожиданности упали на пол. «Я не подсматривала, я подслушивала», — оправдалась Дуня. «И вообще, папа сегодня так переживал, когда шел на ужин, что я решила контролировать ситуацию и, если что, вмешаться». «Это как?» — усмехнулась Беата. «Выйти и сказать, что нельзя обижать папу, даже если он вам очень должен». «Не советую тебе это делать. Нас и так уже разоблачили». «В смысле?» — не поняла Дуня. «Ну, тут два варианта. Либо у Агнии отличный слух, и она слышит из спальни, что делается в кабинете, либо там установлена прослушка. В общем, она узнала о нашем разговоре». «Ах!» — Дуня от страха зажала рот рукой. «Что теперь будет?» «Ну, уже все случилось. Я теперь назначена мисс Марпл, а тебе велено не филонить, а всегда называть Агнию великой актрисой. Познакомь меня со своей подругой по подсматриванию». «Это Ритка», — представила свою соучастницу Дуня. «Очень приятно, Маргарита. Меня зовут Беата, и если вы подглядывали сначала застолье, то знаете, что меня назначили местным детективом для расследования вчерашнего инцидента. Мне надо задать вам несколько вопросов. Может, сядем за стол? На полу, думаю, будет не так удобно». Ритка неуклюже поднялась с пола и села за стол. «Первый вопрос. Почему ты вчера не прибежала, как все, на крик Эллы?» Было видно, как Ритка на ходу думает свою версию вранья, не собираясь говорить правду. «Я спала уже, не слышала». «Все спали, но они прибежали, а ты нет. Не подходит». «Версия номер два». Беата ходила вокруг стола и загибала пальцы. «Так а что бежать-то?» 9 классов образования вылетали из Риткиного рта, не оставляя шансов внешности сделать из нее красавицу. «Орут. Ну и пусть орут. В крайнем случае Женька есть. Я-то ихним охранником не нанималась». «Уже лучше. А теперь версия 3. Не возражаешь, если ее начну я?» «Ты не прибежала, потому что и так была в доме. А вот почему не вышла, это вопрос. С кем и где ты была до крика? Кого видела в ночной темноте? И, в конце концов, кто убил собаку?» На последнем вопросе Беата перешла почти на крик. Это был такой психологический прием, чтобы человек сказал правду. «Отстаньте вы от нее!» — услышала Беата голос Жеки. И было видно, как Ритка выдохнула. «В своей комнате она была. Когда сюда бежал, видел свет у нее в окне. Телек, небось, смотрела и не услышала визга». Поняв, что теперь Ритка уж точно правды не скажет, Беата решила поговорить с Жекой. «Евгений», — начала она. «Я Жека», — поправил он ее хмуро. После вчерашнего вечера улыбчивый Жека так ни разу не улыбнулся. «Хорошо, Жека, скажите мне, Дженни кого могла к себе подпустить без проблем?» «Любого», — грустно сказал он. «Добрее собаки я не видел во всем свете. Да и старая она уже была. Кому помешала, ироды? Вот съезжу к бабуле, узнаю, убью». «А бабуля прям имя сразу скажет?» — ухмыльнулась Беата, что-то обдумывая в голове. «Ну, не имя, а пишет точно, а я сразу узнаю», — не сомневался в своей способности Жека. «Как же ты узнаешь?» — усмехнулась Беата. — Они вон все похожи. Все русые, у всех волосы вьются. Глаза голубые тоже у всех. — Только душа у них разная, — на полном серьезе сказал Жека. — Бабуля мне про душу скажет, а она как отпечаток пальца. Ее не спутать. — Ну да, ну да, — скептически сказала Беата. — Вы мне еще про лоухи и принца неупокойного расскажите, и все, расследование закончено. — Зря вы так. Еще больше нахмурился Жека. Ему это страшно не шло. Он сразу становился похожим на медведя. Агния тоже раньше так реагировала. А вот когда 25 лет назад попала к моей бабуле, все, теперь без нее не может. Чуть что, сразу к ней. «Да ты что?» — сказала Беата, помечая еще одну мысль у себя в голове для проверки. «Ну, раз Агния, значит, и мне надобно. Не сейчас, конечно, но как-нибудь обязательно». После этих слов Беата взглянула на Жеку и поняла, что нажила себе еще одного врага в этом доме. В столовой уже почти все поели, и теперь пили чай с морошковым вареньем. Настроение было приподнято, и, казалось, люди расслабились. Стул для гостя до сих пор был пустым. Было впечатление, что никто и не заметил отсутствие Беаты. «К вам гость», — прервав душевную обстановку, сказала громко Корнелия. «Проси», — усмехнулась Агния, оглядывая столовую, словно ожидая реакции. В комнату вошла девушка лет 25 с очень яркой внешностью. Она была блондинкой с шикарной фигурой, а ее глаза неестественно зеленого цвета вызывающе смотрели на присутствующих. «Это помощник моего юриста, Жанна Рогозина», — без подсказок со стороны Корнелии представила быстро девушку Агния. «Она будет жить с нами до 2 января. Это на тот случай, если заметет метели, дороги, как в прошлом году, не будет. Помните, как Павел Ильич добирался на снегоходе?» — засмеялась Агния. — Так вот он сказал, что больше так не хочет. В общем, Жанну он прислал как своего удаленного представителя. На крайний случай. Если же погода позволит, то Павел Ильич приедет, как всегда, 2 января. Опять 2 января. Это магическое число снова всех домочадцев привело в ступор. И неловкость в столовой повисла, словно большое грозовое облако, готовое каждую минуту разразиться молнией. «У нас будет шикарный Новый год, ребята», — сказал Славик, взъерошив свою прическу. «Прекрати пошлить», — перебил его Марат, почему-то надев очки, словно хотел лучше рассмотреть гостю. «Почему сразу пошлить?» Заступился за брата Максим, поправив олени на своем свитере. Видимо, они должны были подчеркнуть красоту его накачанной фигуры. «Я тоже очень рад». «Прекратите, вы смущаете девушку», — вставил Мишель, поправив свою и без того идеальную прическу. «Хотя мне почему-то кажется, что Жанна из тех девушек, которые не умеют этого делать». Абсолютно все мужчины в комнате, даже включая ненормального Мирона, любовались красивой девушкой. Но лишь у одного из них сердце ушло в пятки. Навязчивая мысль «Агния все знает» стучала в голове, заставляя вытирать холодный пот.